Часть, прощай. Знакомый Кунг и еще две машины довезли нас до Рузы. Откуда мы двинулись уже знакомым маршрутом на Тучково, а оттуда в Москву. Часам к 4 мы были уже в столице нашей родины. Добравшись до Киевского вокзала, пока еще большая компания из 10-12 человек, едущих в Украину, ринулась к кассам. В 19 часов с копейками был мой поезд «Москва-Знаменка». Но мы, пятеро корешей, переглянулись и взяли билеты на следующий день. Правда, в Знаменском направлении нас ехало всего двое, остальные – в Винницу, в Донецк и в Кривой Рог. Ночь мы провели на лавочке в сквере у вокзала, рассматривая прилежащие ночные московские достопримечательности, запивая пивом купленные на вокзале пирожки. Один раз к нам подошли менты и по непонятным нам признакам опознали в нас дембелей. Никто из нас не ехал в форме, так как московский патруль славился тупостью и бескомпромиссностью. Сперва забирали, а потом разбирались. Нагонять нас не стали, просто попросили не шуметь. А на рассвете, полюбовавшись слаженной работой машин-пылесосов-поливалок, которые клином, как на параде, двигались по проспекту, отправились в метро на осмотр Москвы, точнее, ее рынков. На одной из станций нам сказали, что до ближайшего рынка 3 остановки троллейбусом, и мы решили пройтись пешком. Но не учли, что расстояние между остановками может быть разным, особенно в Москве. Пешее путешествие заняло минут 50. Рынок впечатлил своим многообразием. Множество кооперативчиков, которые что-то шили, клеили, вязали, заваливали рынки своей продукцией. Рубашки в стиле American Military, дерматиновые тонкие галстуки, джинсы. Это было время расцвета предпринимательства. В общем, немного приоделись, купили сувениры и решили побаловаться шашлыками. На входе в рынок стоял колоритный грузин, мангал которого и наполнял воздух на рынке шашлычно-вишневым ароматом. Но когда мы узнали цену его продукции, то поняли, что на многое нам рассчитывать не стоит. Взяли по 150 грамм этого благоухающего с корочкой мяса. Возле грузина стояла большая миска с кетчупом, и он широким жестом разрешил взять столько кетчупа, сколько хотим. И мы тут же этим воспользовались, превратив кусочки шашлыка в мясной кетчуповый борщ. Потом еще немного походили по Москве. Количество десантуры, которое праздновала дембель, поражало. Они колоннами, в обнимку с девчонками, с бутылками пива или водки, шумно перемещались по Москве, громко прославляя ВДВ. Все они были достаточно крепко выпившие. И где справедливость? Нас, стройбат, не хотели отпустить в Москву из-за Регина, боясь каких-то инцидентов. Зато десантники гуляли по полной. Вскоре Сашка с Сычом и Жекой поехали на вокзал. Их поезда отправлялись раньше моего. А мы с моим тезкой еще немного побродили, но тоже не стали особенно задерживаться и вскоре двинулись к вокзалу, где уже и дожидались своего поезда. Когда я сел в поезд, то почувствовал всю усталость, которая накопилась за последнюю неделю. Нервы и бессонные ночи сделали свое дело. Добравшись до подушки, я мгновенно заснул и проснулся, когда до Кировограда оставалось около 2 часов езды. Я переоделся в парадку, которая аккуратно была сложена в сумке, чтобы предстать перед родным городом во всей своей красе. Трудно описать, что я почувствовал, когда вышел на перрон. Спустя 2 года службы родной город показался мне чужим, незнакомым, не тем, который провожал меня в школу мужества. Мозг медленно свыкался с мыслью, что все уже закончено, и я дома, и что начинается совершенно другая жизнь, без нарядов, без круглосуточной работы, без материнской любви старшины и других офицеров. Но жить так, как я жил до армии, я, наверное, не смогу.